Глава 24. Далеко мы не ушли. Найдя первую попавшуюся открытую комнату, по странному совпадению, это оказалась комната для допросов. Детлиф махнул рукой, мы вошли, и он запер дверь. «Петер, следи за обстановкой», — велел Детлиф. Петер стал возле двери. Глаза прикрыты. Одна рука расслабленно свисает вдоль тела, другая также расслабленно лежит на рукоятке пистолета. Это было обманчивое впечатление. Я знала, что Петер за секунду способен расправиться с тем, кто попытается открыть эту дверь, а услышит его приближение вообще за пару уровней. «Рета», — обратился ко мне Детлиф, — «нам надо избавиться от твоего трекера. Нельзя, чтобы нас отследили». Тут я обратила внимание на его руку. Темного квадратика, который я привыкла видеть, не было. Вместо него была только красноватая точка. Я перевела взгляд на руку Эрики. То же самое. «Они что, все собираются бежать отсюда? Почему?» «Ей бы помыться», — сказала Эрика. «А то нас по запаху отследят. Трекер не понадобится». «Иди к черту», — ответила я. На большее я сейчас не была способна. Детлиф взял меня за руку и принялся колдовать над моим запястьем. Я прикрыла глаза. Было почти не больно, так? Легкий дискомфорт. «Сколько прошло времени?» — спросила я. «В смысле?» — не поняла Эрика. «Сколько дней меня не было? Сколько я просидела в камере?» «А ты сама не знаешь? 4. Почти с половиной». Мне нельзя было спать. В голове все путается. «Что вообще с тобой было?» — спросила Эрика без своего обычного раздражения. Я помедлила, размышляя над этим вопросом. «Думаю, я умерла», — ответила я серьезно. «А еды у вас нет?» «С собой нет», — покачал головой Детлиф. «Но подожди, есть аптечка. Можно кое-что сделать». Он закончил с трекером и швырнул его в угол. «Есть ксентамин. Военная фарма, психостимулятор, как раз для таких случаев». Я подставила плечо под инъектор. Через несколько секунд мне и правда стало лучше. Черное облако вокруг головы почти рассеялось. Думать стало легче. Воспоминания стали возвращаться. Голод и боль отступили, и теперь я действительно могла бы некоторое время идти. Самое время узнать, куда. «Какой у вас план?» «Выбраться отсюда и по возможности не умереть», — бросила Эрика. Посвящать меня в детали она явно не собиралась. «Может, и правильно. То, чего не знаешь, не сможешь выдать на допросе». «Я смогу попрощаться с Коди?» — спросила я осторожно. «Зачем?» «Он мой брат, и я буду любить его, чтобы не происходило». «Ты что, хочешь остаться?» — изумилась она. «После вот этого?» Конечно, я не хотела. Платой за дальнейшее участие в эксперименте был выстрел в голову Ари, а я вместо этого выстрелила в Винсенса. Моя смерть теперь легкой не будет. Но и не попрощаться с Коди я не могла, даже если он поддержал Валлерта. «Нет, конечно. Но даже если получится сбежать, раз Коди согласился пойти в следующий этап программы, стать модификантом следующего поколения, полковник вряд ли его когда-нибудь выпустит. Мы точно больше не увидимся». Эрика уставилась на меня, потом схватилась за голову. «Да с чего ты взяла-то? Ты там за 4 дня совсем головой поехала? Коди с Хольтом сейчас прикрывают нас, следят, чтобы наше отсутствие не заметили». Детлиф посмотрел на меня с сочувствием. «Рета, не знаю, что тебе сказали, но это ложь. За Коди следили эти дни, скорее всего, и сейчас следят, поэтому ему было опасно идти. Но он нам все рассказал, Эрика была нашим связным. Понадобилось время, чтобы придумать, как тебя вытащить. И еще, вообще-то пришлось шантажировать сержанта Хольта. Он дал знать, когда тебя повели на допрос. Это был единственный шанс до тебя добраться. Но Коди точно ничего не предлагали». «Мне предлагали», — заявила Эрика. «Сказали, что есть способ повысить мои медиаторские способности с помощью какого-то состава. Я сделала вид, что согласна, и моя мачеха дерьмом изошла». «Потому что этот состав за пару лет разлагает мозг в белковый коктейль», — сказала я. «Я им дышала. Она наверняка в курсе». «Она вообще много про что в курсе», — зло процедила Эрика. «Мы договорились, что вытащим тебя, а потом заберем Коди и попытаемся сбежать», — закончил Детлиф. «Он хотел пойти за тобой сам, но ему пришлось согласиться». «Как ты вообще могла поверить в такой бред?» — спросила Эрика. «После того, что ты рассказала Коди, Ты думала, он социопат какой-то или что?» Я пожала плечами. Я все еще пыталась осознать тот факт, что мне не придется прощаться с Коди. Я боялась разрешить себе радоваться. Словно стоит мне поверить во что-то хорошее, как все рухнет. «Как ты могла поверить?» — спросила Эрика еще раз, но уже с другим выражением. Я подняла на нее взгляд. Она внимательно смотрела на меня. Смотрела в мои покрасневшие слезящиеся глаза. Потом взяла мои руки в свои, рассмотрела отметины на запястьях. Зачем-то сжала двумя пальцами кожу на тыльной стороне ладони. Потрогала одежду, которая до сих пор была влажной. Обошла меня. Я почувствовала ее руку на затылке. «И еще тебе нельзя было спать», — кивнула она каким-то своим мыслям, словно вела диалог сама с собой. «Боль, жажда, страх и депривация сна. Безотказная комбинация». Она полезла в аптечку и достала шприц-ампулу. «Антибиотик широкого спектра. Тебе не помешает». «Что дальше?» — спросила я. «Попытаемся прорваться за периметр», — ответил Детлиф. «Скажу сразу, шансы, что нас отловят, очень велики. Самым логичным будет разделиться и разойтись, попытаться добраться до какого-то большого города или вообще перейти границу. Но самыми опасными будут первые сутки. Коди знает, что делать. Вы в любом случае пойдете вместе, так что тратить время на объяснение не буду. Просто знай, что придется идти быстро». Я прикрыла глаза. «Может, они и правы. Они знают, как уходить от преследования, как затеряться в городе. Их этому учили. Но никого из них не учили тому, что я раз за разом повторяла, сидя в подвале у ворона. Ни разу за эти месяцы я не заснула, не повторив мысленно схему подключения голоса». «Если мы проберемся в дата-центр, — сказала я медленно, — я смогу уничтожить все их данные, отключить видеонаблюдение. И смогу связаться кое с кем, попросить поддельные документы. Так нам будет легче спрятаться». Эрика посмотрела на меня с жалостью. «Нет, ты не сможешь», — сказала она. «Тут такие протоколы безопасности, что о них даже думать страшно. А любая попытка связаться с кем-то за пределами этой базы будет моментально пресечена. То, что ты предлагаешь, — верный способ попасться, даже не выйдя за забор». «Я смогу», — помотала я головой. «Я сюда за этим и пришла. Мы с моим другом придумали способ это сделать». «Ты пришла сюда, чтобы что, прости?» «Чтобы вытащить отсюда Коди и не дать появиться новым измененным». «А ведь я подозревала, что с тобой что-то не так. Я же так и знала!» «Но мне нужно попасть в дата-центр». «Вот!» Эрика выложила на стол пистолет. Один из тех, что забрала у охранника. «Если хочешь покончить с собой, просто застрелись». «Без шансов», — покачал головой Детлиф. «Мы 2 дня пытались придумать, каким маршрутом пойдем, чтобы не светиться на камерах. И там все до сантиметра просчитано. А в центре связи системы видеонаблюдения. Коды доступа, наверное, только у самого Валлерта. Незаметно не подберешься». Я помотала головой. «Нет уж. Если мы бежим отсюда, надо не просто уйти и прятаться остаток жизни. Надо сделать так, чтобы это что-то значило. Я должна это сделать». «Я бы тоже хотел им подгадить напоследок», — сказал Детлиф с улыбкой. «Полковник Валлерт просто ненормальный. Не знаю, что он планирует делать дальше». «Он планирует устроить еще пару терактов», — вспомнила я наш с ним разговор в этой самой комнате. Лицо Эрики застыло. «Может, новую гражданскую войну. Мы против Ин-Урма-Эва. И победить их с помощью модификантов. Люди это примут, потому что лучше уж модификанты, чем взорванные школы. А потом уже будет поздно». «Если это правда, — сказала Эрика, — то я готова рискнуть. Только надо придумать, как не погибнуть на входе в дата-центр». Психостимулятор действовал, голова была ясной. Но я все равно не понимала, что мне делать. «Ладно», — выдохнула я наконец. «Надо встретиться с Коди. Вместе мы что-нибудь придумаем». Никто из них, конечно, не обольщался. 10% они закладывали на то, что какой-то секретный способ у меня и правда есть. Но подобраться к хранилищу данных нам все равно не удастся. На остальные 90% они были уверены, что я сошла с ума и придумала какого-то друга, который поможет мне уничтожить данные на серверах. Но поскольку я согласилась идти, куда ведут, они решили отложить решение проблемы моего душевного здоровья на потом. В идеале переложить ее на Коди. Так что мы прошли по коридору до самого конца, вышли на улицу, поднялись на несколько пролетов и оказались в коридоре желтой зоны, где при нашем появлении погас свет. Вряд ли это было совпадением. Скорее всего, работа Хольта, которого шантажом и угрозами заставили нам помогать. Тусклые лампочки аварийного освещения у самого пола подсвечивали дорогу. Никого не встретив, мы почти бегом добрались до выхода. Детлиф вытащил из кармана что-то маленькое и приложил к сканеру на двери. Створки разъехались, и мы оказались на улице. Ледяной ветер едва не сбил меня с ног. «Стоим здесь!» — сказал Детлиф. «Ждем!» Мы забились в тень, став на единственный клочок земли, которого не достигал синеватый свет. Я обхватила себя руками, и Детлиф с Петером синхронно прижались ко мне с двух сторон. «Холодно?» — спросил Петер. «Возьми мою куртку». Я помотала головой. Я чувствовала холод, но странное дело, он меня совсем не беспокоил. А через несколько секунд мне стало все равно, холодно ли на улице, потому что я увидела Коди. А вместе с ним и сержанта Хольта. Они шли, стараясь держаться в тени, то замедляясь, то почти бегом преодолевая слишком светлые участки. «Коди», — сказала я одними губами. «Они мне не соврали. Коди не остается на базе. Коди не станет новым измененным». И тут Петр резко шагнул назад, прижимая меня к стене. Так, словно хотел, чтобы я прошла сквозь стену обратно в желтую зону. «Что?» — шепотом спросил Детлиф, заметивший этот маневр. «Кто-то идет», — ответил Петр. Эрика достала оружие. Губы ее превратились в нитку. Шаги приближались, теперь и я их слышала. Два человека. Тяжелые шаги, которые получаются, когда носишь грубые армейские ботинки. Гравий хрустел под подошвами. «Если заметят», — сказал Детлиф, — «действуем по плану. Один прикрывает, остальные уходят». Мне не хотелось знать, кого они определили на роль прикрывающего. Из-за угла здания показалась тень, потом вторая. Патруль. Кто-то, кого отправили на ночное дежурство. Обходят территорию. Когда-то мне это казалось бесполезной тратой времени, особенно когда мерить шагами периметр нужно было мне. Шаг, еще шаг. Сейчас они выйдут из-за угла. Посмотрят в нашу сторону. А если посмотрят, увидят нас? Если там кто-то с модифицированными глазами, может, нас уже заметили? Мне показалось, что я задыхаюсь. Я не вернусь обратно в камеру. Только не туда. Из-за угла показались две фигуры. Осматривают территорию. На поясе парализаторы. Черт, даже под пулю подставиться не выйдет. Я следила за ними из темноты, не отводя взгляд ни на секунду. Они смотрят прямо. Один из них поворачивает голову, как в замедленной съемке. 3, 2... «Корта!» — рявкнул сержант Хольт и шагнул на освещенный участок, выволакивая следом моего брата. «Дерьма кусок! Решил устроить себе перекур после отбоя!» Как по команде, патрульные повернулись в их сторону, сделали два шага вперед, одновременно вскинули руки в приветствии. Хольт повторил их жест. «Идите дальше», — процедил он. «Здесь сейчас будет лекция о вреде курения. Ну? А ты, тварь, не надейся у меня отделаться отжиманиями. Ты у меня, гнида, сегодня свои легкие выплюнешь. Пошел!» Патрульные поспешили убраться, решив не испытывать судьбу. Все знали, что попадаться Хольту под горячую руку не стоит. А несколько секунд спустя я уже обнимала Коди. «Прости, что я не пришел за тобой раньше», — прошептал он мне на ухо. «Нельзя было ждать, прости». Он прижимал меня к себе, и ничего не имело значения. «Холодно, страшно, пусть. Мы вместе, значит, справимся». «Корта!» — с кислой физиономией поприветствовал меня Хольт. «Стоило пристрелить тебя в пустошах. Ладно, слушайте сюда. Ленц», — он ткнул пальцем в Петера. «Ты идешь со мной, рядовым Корта, вперед. Остальные ждут сигнала. Есть всего одно место на периметре, которое не просматривается камерами. Отклонитесь на шаг в сторону, вам конец. Керефов, ты страхуешь рядовую Корта. Это ясно?» «Нет», — сказала я. «Я не могу уйти. Мне нужно в центр связи». «Нет, не нужно», — сказал Хольт. «Тебе нужно свалить отсюда и забыть о моем существовании». «Я должна уничтожить данные, которые хранятся на серверах. Я знаю, что хочет сделать полковник Валлерт. То есть не знаю, но я поняла, как он думает. Если не остановить это, то, что здесь происходит, будет один теракт за другим, пока закон о трансгуманизме не отменят. Люди согласятся, если поверят, что модификанты — единственное, что можно противопоставить террористам. И у нас будут измененные. «Да плевать на измененных!» — вмешался Коди. «Давай выбираться отсюда, просто уедем подальше. Валлерт нас не достанет». «Ты не понимаешь», — покачала я головой. «Если у него будут модификанты, много легальных модификантов, целая армия, думаешь, он не захочет ее использовать?» «Это не от него зависит», — повел плечами Коди. «Ты не должна так рисковать собой». «А я вот сомневаюсь. И в любом случае хочу рискнуть». «Я тоже», — сказала вдруг Эрика, и на лице ее была решимость. «Ты больная, но я с тобой. Идем, потом попытаемся выбраться. После того, как мы возьмем этот долбанный центр штурмом, можно будет не бояться камер». «Ты в этом уверена?» — спросил меня сержант Хольт. «В чем именно?» «В том, что полковник связан с Ин-Урма-Эва». «Ин-Урма-Эва не существует», — вздохнула я. «Нет никаких сторонников партии Возрождения. Только один психопат с оружием и военным бюджетом». «И ты решила его остановить?» «Я решила попытаться». «И как ты будешь это делать?» «Серверная защищена. И просто имей в виду, что куча медицинских данных хранится на компьютерах желтой зоны. Даже если ты все там разберешь по винтику, на что, кстати, уйдет пара дней». «Есть способ сделать это быстро. Но для этого мне нужно попасть в дата-центр. Именно мне. Может, данные есть и в желтой зоне. Но я была уверена, что стоит мне подключить Нико к центральному серверу, он сможет положить всю внутреннюю сеть. Вот если подключиться к одному из компьютеров за стенкой, которую мы сейчас подпираем, может и не выйти. Ди говорил искать самое главное, что тут есть, чтобы наверняка. И ошибиться я не имела права. Наверное, я выглядела очень уверенной в том, что говорила, потому что сержант Хольт вздохнул и сказал с каким-то обреченным выражением: «Ты действительно уничтожишь все данные? Все, включая записи с камер и историю доступа по внутренним ключам? Тогда идем. Я могу провести вас туда так, чтобы не пришлось никого убивать». Я не знала, чей ключ был у сержанта. Конечно, я его спросила, и, конечно, он не ответил. Я сама додумала, что если он воровал что-то у армии, чипы, препараты, то, что можно вынести незаметно, то и ключ для доступа себе давно раздобыл. Вот только на чье бы имя он ни был, ночной визит в центр связи все равно выглядел слишком подозрительно. Мы пошли вчетвером. Я, сержант Хольт, Эрика, которая отказалась остаться, и Коди, который сказал, что больше меня из виду не выпустит. Поэтому сержант Хольт сделал вид, будто поймал Коди на нарушении и теперь тащит куда-то, чтобы воздать по заслугам. А мы с Эрикой шли другим путем, изображая патрульных. Мы не были похожи на патрульных, особенно я. Меня перестало шатать, даже холода я не чувствовала, но вид имела жалкий. Оставалось надеяться, что в темноте это не слишком заметно. Я не могла не думать о том, скоро ли меня хватится. Когда должна смениться охрана? Когда новый охранник явится и не найдет меня на месте? Как скоро он догадается проверить остальные камеры? Если это произойдет сейчас, если поднимут тревогу, что мне делать? Попытаться сбежать? Или закончить то, что начала? Я была уверена, что должна уничтожить информацию, даже если это будет стоить мне жизни. Но вот поручиться за себя не могла. А если я не выдержу, если испугаюсь и побегу? Весами это уже случилось. Мы с Эрикой добрались до центра связи первыми. Его уже отремонтировали. Дыру в земле залили бетонником, хотя здание все равно выглядело заметно потрепанным. Затаившись в тени, мы стояли, не двигаясь, пока из темноты не появились две фигуры, пока дверь не издала писк, подтверждая, что владелец ключа имеет право войти. Тогда мы отмерли и кинулись вперед. Дверь за нами закрылась и заблокировалась с тихим щелчком. «Вперед!» — сказал Коди шепотом. «Сержант Хольт!» «Идите!» — мотнул головой Хольт. «С камер вы информацию удалите, а из памяти наблюдателей вряд ли». Хотя я и была здесь, маршрут казался незнакомым. В конце концов, в прошлый раз я влезла через дыру в потолке. Никто из нас не знал, сколько людей сейчас в здании. Есть ли охрана, сколько у них оружия. У нас на троих было 2 пистолета и нож, те, что мы забрали у моего охранника. Пистолет Детлифа остался у Детлифа. Я очень надеялась, что они с Петером смогут спрятаться и стрелять им не придется. Конечно, наше присутствие заметили. Очень скоро мы услышали шаги и машинально метнулись в стороны, прижались к стенкам коридора. Мы с Коди с одной стороны, Эрика напротив. Шаги приближались. «Доктор?» — спросил кто-то. Под потолком загорелся свет. «Доктор Эйс, стоять!» — сказал Коди, направляя пистолет на того, кто вышел нам навстречу. Имени его я не знала и не стала читать фамилию на нашивке. Эрика скользнула вперед, заломила его руки, выдернула ремень и связала запястье. На все у нее ушло несколько секунд. «Только попробуй издать хоть один звук», — предупредила она. «Где остальные?» Не сводя глаз с пистолета в руках Коди, парень мотнул головой. «Мы сейчас». «Корта, найди какую-нибудь подсобку, где их можно запереть», — бросила мне Эрика. Я послушно принялась проверять каждую дверь, прислушиваясь к тому, что делают Коди и Эрика. Но подсобки не было. Да и зачем она здесь? Был дата-центр, была ниша со стоянкой роботов-уборщиков, чей-то кабинет, туалет. В конце концов, за очередной дверью я обнаружила Коди и Эрику, целую кучу мониторов и 2 связанных парней. Я развела руками. «Есть туалет», — сообщила я, — «но он не запирается». «Решаемо», — сказал Коди. «Глаза бы им завязать». Эрика кивнула и принялась срезать с одного из парней футболку. Парень сверлил ее ненавидящим взглядом, но молчал. А потом Эрика разрезала футболку на полоски и завязала глаза обоим. Коди исчез за дверью и появился уже вместе с сержантом. «Надо вывести их отсюда. Если у них есть тревожная кнопка, нажать ее — дело секунды». «Может, они уже нажали», — сказала я. «Тогда не теряй времени». Я кивнула и вышла в коридор. Дверь в серверную прямо напротив, а за ней лестница. Все, как я помнила. На этот раз я не стала прыгать через перила. Пол был новый, стены тоже отремонтировали. А стойки остались те же самые и подсвечены были так же, как я запомнила. Я прошла между одинаковыми рядами, пытаясь найти что-то, к чему я смогу подсоединить Нико. В самом конце огромного зала нашелся монитор и клавиатура. Может, кто-то из технической службы работал здесь сегодня. Держась за кабель, я дошла до одной из стоек. Ладно, это выглядит не хуже других. Пусть будет она. «Ты на месте, Корта», — сказала Эрика. Она заметно нервничала. В конце концов, раньше ей не приходилось брать заложников. Не знаю, куда она дела пленников, но с собой не привела. Сержант Хольт остался у двери. Одним глазом поглядывал в коридор, другим — на нас. Я взяла у Эрики нож, взглядом спросив разрешения. Открутила кончиком 2 болта. Потом посмотрела на Коди, и он, поняв меня без слов, подошел и сорвал крышку с сервера. Открылось нутро. Платы, провода, множество деталей, назначения которых я не знала. Мне и не нужно было. Дина учил меня, что делать. «Ну», — поторопила Эрика. «Ты умеешь переносить боль», — сказал мне однажды Ди. «Ты сможешь вскрыть себе руку, если от этого будет зависеть твоя жизнь». Я глубоко вдохнула, задержала дыхание, взяла нож покрепче и воткнула его себе в плечо, прямо в центр татуировки. «Рета!» — пробормотал Коди, сделав движение, чтобы перехватить мою руку, но я помотала головой. Повела лезвие вниз, разрушая рисунок, который Эми так тщательно наносила на мою кожу. Уронила нож на пол, зажмурилась, пытаясь отдышаться. Ксентамин все еще действовал, но от боли мутилась в глазах. «Помогай», — сказала я Коди. «То, что в руке, достань». Закусив губу, он полез пальцами в рану. Вниз полетел медицинский чип. Капли крови стучали по полу. «Дальше», — сказала я сквозь сжатые зубы. «Под чипом». Случайно я встретилась взглядом с сержантом Хольтом. Он смотрел на меня так, словно впервые мне удалось его удивить. Наконец Коди нащупал тонкую пластинку, поддел ее ногтем, следом вытянул из руки проводок. Вот так. Сжав пластинку голоса в руке, я опустилась на пол. «Перевяжи мне руку», — сказала я, пытаясь отдышаться. Эрика приняла это на свой счет. Взяв нож, она одним движением откромсала полоску от своей футболки и принялась бинтовать мое плечо. На лице ее было ошарашенное выражение, но работала она быстро, сосредоточенно, и руки не дрожали. «Что это за дерьмо вообще?» — сдавленно спросила она, заканчивая с перевязкой. Что он из тебя вытащил?» «Сейчас», — пробормотала я. Мне нужно было еще немного времени, чтобы прийти в себя, отдышаться, чтобы боль стихла. Но времени у меня не было. Стоило Эрике затянуть узел, как раздался звук сирены. «Что это?» — вскинулась я. «Тебя ищут», — сказала Эрика и вскочила. «Если у тебя и правда есть какой-то план, то самое время его осуществить». «Внимание! Это не учебная тревога», — разобрала я доносящиеся с улицы слова. «Зафиксирован побег». Я встала, пошатнулась, ухватилась за стойку. Опустила глаза и разжала ладонь. «Вот, это Нико. Это парень, которого я любила, сколько себя помню. Которого я защищала, с которым мечтала прожить всю жизнь, которого я ненавидела за то, что он с собой сделал. Мне казалось, что я на части разваливаюсь». Но звук сирены не смолкал, и я чувствовала направленный на меня взгляд Эрики. Она надеялась, что я не сошла с ума и смогу сделать то, что обещала. И взгляд Коди. Он чувствовал мою боль и понимал, что именно я держу сейчас в руках. А где-то там были еще Детлиф и Петер, которые всем рискнули, чтобы вытащить меня из черной зоны. А еще дальше были люди, которые уже все равно, что мертвецы. Будущие жертвы терактов во имя армии модификантов. И я подошла к стойке и принялась за работу. Руки дрожали. Это коннектор на вход. Этот на выход. Плата не совсем знакомая. Это сюда. Здесь надо перекрыть вывод данных. Спрятать пластинку голоса между деталями, так, чтобы ее не было видно. Готово. Готово. Я подняла голову и, всхлипнув, сказала: «Привет, Нико». И вздрогнула, когда монитор засветился, и тихий голос откуда-то сверху из системы оповещения ответил: «Привет, Рета. Нужна помощь?»